Медвежий угол. Шел солдат со службы домой. Это было давным-давно, еще в те времена, когда солдаты по 25 лет в войсках служили. Вот как давно. Служил солдат долго, а выслужил немного. Разве что звать стали не Петькой, а Петром. Ушел из деревни на службу царскую парнишка, а обратно шел старик с седыми усами, нес за спиной ранец, в кармане 3 копейки, а в седой голове думу, остался ли дома кто в живых, да помнят ли его старого. 30 рек переплыл солдат, а через сколько речек и ручьев перебрался, не сосчитать. Через 7 великих городов прошагал солдат, а сколько прошел он малых городов, поселков, сел и деревень, и не перечислишь. 100 лесов прошел солдат, а сколько лугов, полей, перелесков, и не упомнишь. Через широкие реки люди солдата на лодках перевозили, а в городах и деревнях кормили, спать укладывали, летом насеновали, зимой на печке к теплу поближе. Идет солдат, идет. Реки все шире, деревня от деревни все дальше. Утром выйдешь из одной, а до другой деревни дойдешь только к ночи. «Куда идешь, мил человек?» — спрашивали его. «Оставайся у нас». Поблагодарил солдат, но до дома уже недалеко. Город да речка, луг, поле, роща, лес большой, а там еще 40 верст и деревня солдатова. Купил солдат на свои 3 копейки баранок и пряников, гостиниц, племянникам и внукам, если есть кто. Из города вышел на заре. Весна была, заря рано поднималась. Солнце на небо вышло, а солдат уже за рекой по лугу идет, свои солдатские песни распевает. На поле вышел, крестьян встретил, хлеб они сеяли, усадили солдата с собой обедать. Он им за это рассказал, где бывал, что видал, какие люди в дальней стороне живут, что делают, о чем разговаривают. Отдохнул солдат, пошел дальше. Весенний день долог. К вечеру солдат увидел лес, большой лес. Конца краю не видать, сырой, темный. Сосны вершинами машут, елки лапами шевелят. Гудит ветер, будто в лесу кто-то рычит, шевелится, подумал солдат. Идти ли в лес на ночь глядя? Да сколько ночей он в лесу провел с товарищами и пошел лесной дорогой. Шел, шел, 40 верст прошел. Болото, кусты колючие сзади оставил. Поднялся на холм, а внизу мост через реку. И деревня за мостом лежит, в окошках огоньки зажигаются. Обрадовался солдат, стосковался по теплу. Да и стар уже. Косточки болят к ночи, а тут еще дождь начинается. Солдат успел до первого дома добежать, в окно стучиться. Хорошая изба, крепкая, бревна ровные, круглые, из трубы дым идет. Небольшое окошечко высоко от земли. Солдат еле дотянулся, чтобы постучать. В окошке тень показалась. Кто-то в щелочку выглянул, солдата разглядел. Погасил огонь, скрылся в избе. Ждал, ждал солдат у высокого крыльца. Никто не вышел, дверь ему не открыл. «Дом богат, а угрюм», — подумал солдат, — «гостям не рады. Но, может, горе у них какое или болезнь?» Подошел ко второму дому, взошел на крыльцо, постучал в дверь. Пустить ночевать дорожного человека. 3-й год с царской службы домой иду. 3 дня идти осталось. «Ступай, ступай», — ответили из-за двери, — «нечего тут, нет нам до тебя дела». Оглядел солдат крепкий, ладный дом, головой покачал, пошел дальше. В третьем доме не отозвались, в четвертый не пустили, в пятом собак спустили, в шестом старуха из окна выглянула, проворчала, ступай, мол, служивый, мимо. Всю деревню прошел солдат. Во всех избах огонь погасили, двери изнутри покрепче заперли. Осталась одна избушка-развалюшка. Солдат в нее постучался, за дверью возится, они открывают. Солдата не пускают. И пошел солдат прочь. Дождь на нем, нитки сухой не оставил. Ветер насквозь продувает, косточки ломит, старые раны болят. Оглянулся солдат и сказал, будь ты проклята, деревня, медвежий угол. И пошел, не оглядываясь. А если поглянулся, то увидел бы, что слова его исполнились. Вместо домов берлоги, и бегают возле них медведи большие, маленькие, средние, рычат друг на друга, будто ругаются. Лишь один дом, как стоял, так и стоит, крайний, маленький, где жили дети-сироты, Акулька да Васятка. Не успели они солдату дверь открыть, отодвинуть от нее ведра, бодейки, скамейки, которыми загородили, чтоб медведь из лесу к ним в крайнюю избу не заглянул. Выбежали дети из дому, зовут солдата, а в ответ медвежье рычание. Опять загородили двери, дрожали от страха до самого утра. Утром вышли брат с сестрой, не узнают деревни. Одни берлоги, а вокруг медведи, старые и малые, ревут по-звериному. Испугались Васятка с Акулькой, а медведи их не тронули. Окружили и давай плакать, будто просить о чем. Догадались дети, что это солдат рассердился, проклял деревню. «Так ли?» — спрашивают. «Так». Так кивают головами медведи и смотрят, жалобно-жалобно. Побежали брат с сестрой искать солдата. Долго бежали, но догнали. Долго упрашивали снять проклятие, но упросили. И опять в деревне люди живут. А от медведей только название осталось — «Медвежий угол».